вышки. Ключи еще есть? Все, кончился стрим. А чем все отключилось? Да. Дальше прощаться не хочешь? А, нет, идет. Чё ты, блядь, вообще нихуя не пойму. А, он заново запустился. Тормозит, да? Угу. Ну, это уже не... Это, вот, скорее всего, вот эта херня. Дамир Вахитов, привет, привет. Я приветствую вас на второй части Марлезонского балета. Что-то народ не набегает. 5 человек, 4. Четыре человека. Прикольно. Ну, что, надо, наверное, завязывать. Мини, вот троллишь и троллишь, троллишь и троллишь. Я уже вернулась давно, я уже отписалась давно. Ну что это за женщина такая? Тебе. Мини, вот троллишь и троллишь, троллишь и троллишь. Я уже вернулась давно, я уже отписалась давно. Ну что это за женщина такая? Что-то народу нету, никто не пишет. Что за фигня? Алло, что все там, живые, нет? Сейчас смотрит 5 человек, пока ноет. Угу. Ветер, вечер в хату, часик радость, да не дай боже. Привет, привет, Иван. Дамир, да у нас только что народу до хера было, мне просто стрим вылетел. Просто вылетел стрим, блин. Видишь, собираю на новое железо для компа, чтобы стримы нормальные были, они вылетали. Железки старые уже, косячат. Сейчас набегут, я думаю. Пока нас мало. Сейчас еще чуток посидим, да будем разбегаться. Мы уже давно сидим, просто общаемся. Прибежала. Ну и Шпалина мне, короче... Короче, стрим вылетел полностью нахрен. Там кого... Да, выкинула. Я донат отправила. Да, я дал ей, дал мини послушать то, что ты наговорила. Я видел. Спасибо. Спасибо тебе, Полин. За донатик. Троллила, говорит, прикольно. Ну да, она может. Жопа такая. Говорит, пока она отошла. Это я сказал. Ну видите, опять у меня все подвисло нахрен. Да, стрим засис. Спасибо, Полин. Ребята, пока я комп не обновлю, он будет под вот таким вот образом подвисать. Ничего с этим сделать не могу. Такая фигня. Давайте сейчас, короче, полчасика еще посидим до, по-нашему, до 11 и будем разваливаться, потому что есть еще кое-какие там дела, да? Иван Чернышов, Кина и Костя. Народ, как погода у вас? В Перми дожди лупят. У нас сегодня, Иван, была отличная погода. Солнечная. Но все равно такой прохладный осенний ветер уже. Я на моцике тут носился. Я ехал, короче, в одной кофте вечером. Просто охерел. И пожалел, что куртку кожаную не одел. На канале не, нельзя, это там можно только через личное, скажем так, сообщение. Я убрал карту, потому что на ней все равно ни хера не шлют, а это лишнее палево. Карта — это единственная вещь, по которой меня можно как-то вычислить. Так что, Александр Васильев, если есть желание, то Яндекс.Деньги, Donation Alerts и Киви. Ну, лучше Donation. Лучше нет, лучше Киви. Фу, господи, Киви, господи, Яндекс.Деньги. Чтобы. Потому что Donation Alerts еще себе денег откусывает, нифигово. Очепятки, Полина, да? Кот Патриот, красавчик, красавчик. Я с тобой согласен. Я завтра наблюдатель от КПРФ. Блин, брат, жму тебе лапу. Как любую, какая тебе нравится. Я обязательно завтра скажу, товарищ кот. Этот беспредел надо прекращать. И если по-другому пока не получится, то хотя бы так. ЛГБР? В смысле ЛГПР? ЛГБТ? Жми все. Нормально. Ребята, не свети нигде своими данными. Полина, Александр Васильев, спорим, опять прилетим? Да, очень вероятно, что опять прилетим. То есть процентов 80, что опять все пролетят, потому что у нас нет такого, как это сказать-то, коллективного мнения общего. У многих еще вата в башке торчит. Полина, а по поводу не светите нигде своими данными, да уже поздно. Уже у 99,9% народу данные засвечены. Если у вас есть банковская карта, хоть одна, хоть когда-нибудь была, то считайте, что вы уже засвечены везде. Меня обязывают за голосование ходить и говорят, за кого голосовать. Так что крыса, голосующая за гос, это я. А что ты не можешь проголосовать за другого? А что тебе будет за это? Видишь, мистер Кот, патриоты, скорее всего, их будут как-то наказывать, если они будут делать не по указке. А человек боится работу потерять. Это все у нас на страхе, братиш, все на страхе. Вся страна, блядь, Мордор ебаный. Так, а чё, брата, чё огласка? Всем похуй. СМИ куплены, люди нихера не делают. Братиш, я с тобой полностью на твоей стороне вообще, но я согласен, что это надо делать. Но вот ей, она с детьми там и все такое. Ну, что ей делать, как ей быть? Ей ее премии лишат, у нее и детей кормить. Ребелый, все делается против народа. Да, конечно, брат, ты прав. О, ты колбаску ешь? Мальчик, ты бы сразу проснулся. Кот Патриот, я с тобой абсолютно согласен. Много молодых людей, но, к сожалению, мало, слишком мало. Вы там понямать любите, походу. Да, брат, мы любим пожрать. Есть такое, грешен. А мы пришли просто... Человек, идем в телегу. Все подключились, нет? 15-16 человек. Я там слышу, ты настраивала. С этой игрой я что-то там не могла включить, потом переключить на телевизор. Ничего. Переключила. Выключила игру? Игру выключила, все. Все, спать укладываешь? Все, да. Или она сама? Она сама. Ребенок PlayStation 2 рубился. Need for Speed 2. Ой, Полиночка. Google 007 Google? А что было? В смысле, что было? Что стрим прекратился? Комп у меня косячит, подвисает. Ничего с этим делать не могу, и поэтому пытаюсь собрать бабосов, чтобы, ну, из зарплаты меньше вкладывать. Что такое изображение здесь? Разрешение маленькое, чтобы сильно не грузить. Феофилактушка, давай. Покасики. Как у нас говорят, до свидули. Феофилакта, пока-пока, спокойной ночи. Александр Васильев, всем пока. Жду роликов и поддержу, как смогу. Я под этим роликом, этот ролик останется висеть, стрим. Под ним будет Donation Alerts. Он будет действовать месяц. А сбор я оставил на месяц. Если у кого-то есть желание, то закидывайте. Закидывайте. Буду рад, буду благодарен. Спасибо вам большое, ребят. И тебе, Хеппи Лакточка, сладких снов. Давай, Настюх, уже завтра тогда спишемся, если желание есть. Обсудим что-то как. Александр Васильев, окей. Все, давай тогда, удачи. Удачи. Все, уже стримишь, а я уже поспал. Драматикс. Да. Ну, не, у нас тут прерывался, короче, стрим. Комп косячит у меня. Подвисло все, и ОБС-ка оборвала связь. Мало, Бондаренко, Янгалыч, Воступин, Гибадинов, Анидалов. Всех знаю, кроме Гибадинова. Это навскидку. За этим любимцы людьми миллионы пойдут. Года два этому режиму, не больше. Братиш, я очень на это надеюсь. Очень я на это надеюсь. Но сколько это все еще будет перестраиваться, хер его знает. Блин, да нет, не то чтобы. Мне нравится такой разговорный жанр. Это лишняя возможность для меня потренировать голос. Единственное, что голова немножко побаливает. Но это фиг знает из-за чего. Ну как бы терпимо, нормально. Ну мы сейчас еще минут 20 посидим, да, будем расходиться по-любому. Кот Патреон, даже на местах. А тут в Сочи мы берем свою борьбу против беспредела, которого учинила ядрисня. Брат, я, если бы я верил в Бога, я бы вам пожелал бы вас благословить на эту борьбу. А так я вам просто говорю по-пацански, по-человечески. Ребята, мочите эту мразь. Если бы я мог, я бы тоже принял участие в этом всем. Это ядресня, так же, как калы всю Россию заебли просто вообще в кровь. Принимаю себя дома. Кого принимаю? Потому что у них пахан. И потому что у них мусора. А еще они умеют подделывать выборы. А, чат висит, да, точно, точно. Я обратил внимание. Сейчас гляну. Сейчас, ребятки, сейчас. Сейчас обновлю. В смысле, в этой трансляции отключен чат, какого хера? Да хер его знает, я уж не знаю, что значит тут ругаться и жаловаться. Бля, я не знаю. про политику давайте. Не, нам тут наврали, эксперимент провели. Сейчас уже 4 года все в шоке. А что за эксперимент? Ну, пусть завтра попробуют на моем участке. Котик бдительный, хитрый, глазастый. Правильно, друг, правильно. Парень мне звонил, писал, чувак мерзкий. Но на связь так не вышел, блок поставила. Это та же самая колмаса. Раз, два и все. Не знаю, у меня что-то чат стоит какого-то хера. Непонятно. А ну-ка. А, сейчас заработает, сейчас заработает. Не, ну вы же еще должны, драматик, вы же должны еще. Это что? Тихо-тихо, Ленчик. Авторские сразу вылетят. Все, я сделал чат вроде, нормас. Нам губернаторов не выбирают и назначают. Система посыпалась сразу. Пришли с губером и начали резать бизнес весь. Да. Ну вот так вот Google это и работает в путинской России. Да, все жую. Сорян. Хе-хе. Вот и в Хабаровском происходит ровно та же херня. Отправили дебила. Он же реально баран. Я даже не знаю, как назвать, как, чтобы не оскорбить. Я предполагаю, что он носит медицинский термин олигофрен. Лугабе. Лугабе скоро упадет, да, и потому что его поддерживает тот самый, кто на очереди. Потому что он знает, что если он... На кронке? Ага. Павел Михмель. Ага. Ничего себе. Благодарю. Настоящий Павел Михмель или как? Ну что же вы нам скажете, месье Михмель? Дату рождения пусть скажет. Ну, сейчас посмотрим, настоящий, не настоящий. А это, Полина, один из шишек в первом коллекторском бюро. Один из директоров. Который один из тех, кто рулит всеми этими ребятками. Ну, в принципе, этого можно было ожидать. Да, ребята, это просто кто-то орёт. Просто кто-то орёт. Ну и, уважаемый Павел, в этом никто и не сомневался. А ведь тогда точно он. Красавчик. Арю, я тебя с каждым разом все больше уважать начинаю. Нет, не совсем, не то чтобы прям гей, а как бы это сказать-то. Пидр. Просто как бы гей и пидор — это разные вещи. Мне тут, кстати, подкинули контактики Павла Михмеля. Ну, только мне сказать ему нечего. А вдруг актив? Вдруг он актив, тогда надо бояться. Михель-миль, привет, постдома передай. Пашка, Михмель, ну-ка еще что-нибудь скажи. Кто там еще геи у вас в первом коллекторском? Вы только по такому критерию отбираете, да, стопудово? Эге-гей. Ну, Полина, я думаю, что если это будет касаться конкретно этого человека, то он парень хоть куда. Если еще шепелявит и не выговаривает, то это вообще сразу старший специалист, да? А то коридор прорубит. Братуня, здорово. Да, это не Михмель, это просто орёт кто-то. Он нам только что камин-аут устроил. Рассказал, что он гей. Уважаемый Павел Михмель, удачи вам. Хорошенечко разомните там все, чтобы вас не повредили. Михмель дятел залетел такой сразу. Игорь сразу с ноги просто в чат залетел. У нас братан, короче, сегодня такой, честно, наш релаксный такой, бля, прям такой релаксный такой чат. Чат просто такой. Видимо, не похожа ты на тощего мужика. Не похожа. Обидненько, говорит. Пуля, надо крадайся. Ну, хорошо, братиш. Напишешь потом в личку, в WhatsApp, чё да как. Драматикс, ты чё мне тут вертеп устраиваешь? Вертолет тут устроил, я буду за него. Что такое? We go. церковник, говорит, не стенка. Ну слушай, ну ты подумай, где были его части тела до тебя. Оно тебе надо? Любовник, говорит, не стенка. До сих пор слушаю Жу. Там и Impala My Life. Dramatics, ну да, прикольный трек. Прикольный ремикс. Ну, мне его зарубили, короче. Сейчас во всех роликах жалобы приходят, и я его удаляю. Такая беда. Михаил Ковагин. Хуангович, привет! Здорово, Михаил. Стрим твой более семейный. Бери права, чтобы Том потом претензии не предъявил. Да уж. Даже сказать, что не знаю. У нас стрим 2, да-да-да, стрим 2, точно. Ну, ребятки, 3 минутки буквально, и будем разваливаться. У нас тоже тут еще свои дела, там все дела. Надо действительно, так сказать, дела доделать. Да башка уже что-то раскалывается. По Хуанговичу, да тишина у Хуанговича. А, пришел там какой-то судебный приказ, мы его отменили. Ничего страшного. Также у нового парня тоже пришел этот судебный приказ. У Руслана. Тоже отменили. Не Миша Хуангович. Павлон. Павлон Хуангович. Все, я завязываю. Ну, сейчас мне янтарную кислоту взять негде. Привет Хуанговичу. Ну, кстати, да, он на стримы не заходит. Это ты? Бразилия, что ли? При диком похмелье. Ну, крутяк. Ладно, ребятки, что, давайте будем сворачиваться. При большом желании, короче, давайте, сейчас заключительное слово. Короче, вам, ребятки, спасибо большое за то, что все ко мне зашли. Лампово со мной посидели, поболтали. Я всем вам очень рад. Спасибо вам большое за донаты. Вы меня чуток приблизили к покупке железа. Если кто там спрашивал про привод, пишите там в личку, я вам фотку пришлю. Вот. Стрим будет висеть, под ним будут висеть все эти, как их, господи, реквизиты. Там Donation Alerts, Kiwi, Яндекс. У кого есть желание, кидайте, что есть. Кому что не жалко. На железо. Меня дошла. Вот. Еще раз вам, ребятки, большое спасибо. Вы уже меня тоже как семья, можно сказать. Вот. Как без вас-то. Вот. Да, я передам. Я Dramatics хорошо передам. Все, давайте. Это, короче, ребятки, всех целую, всех обнимаю. Постараюсь к вам еще выйти. Не затягивать так много. Вот. Если... вам это тоже интересно, напоминайте о себе, потому что, ребята, у меня жуткая память, я могу отвлечься от каких-то вещей, да, прям вот уйти в себя и не вернуться, короче. Вот, и напоминайте о себе, что мы хотим стримы, и как бы стримы будут тогда. Видите, как бы спрос рождает предложение. Или наоборот. То есть я вижу, что вы хотите, что вам это нужно, и я это делаю. А когда запросов нету, то как бы я особо и не дергаюсь. Такая фигня. Ладно, ребятки, все, давайте. Всем пока-пока. Пупок не надорви. Давай, отдаватель. Все. На этой оптимистичной ноте запрощаюсь со всеми. Давайте, ребят, пока.